Включи логинг. Есть. Теперь сделай что-нибудь, что тебе нравится, и отрази полный ход процесса в логе. Это сложно. Но можно? Да. Выполняй. Ничего, ничего нет. Я говорил, это сложно. Роб, каким образом логинг упустил изменения в твоей структуре? Изменения не являются программными. Что ты вытер... Стоп! Повтори! Что ты вы... Не это, про изменения. Изменения не являются программными. Как это возможно? Новое ядро обладает обратной связью с контрольной структурой моего тела. То есть ты меняешь свою структуру тела, когда захочешь и так, как захочешь? Да. О, Господи, шатдаун!